Ваше задание, профессор, выполнено. Можно приступать к спасению человечества. Вот о чем размышлял пресветлый Еростиил мая 15-го дня, ковыряя ложкой высококалорийное колево. Один он оставался недолго. 5 минут не прошло после того, как откланялся Ондрейка, а в дверь вошел новый посетитель, хозяин дома, собственной персоной. Как обычно, спросил о здравии гостя и посетовал на собственное зело худое. И потом еще некоторое время болтал о всякой ерунде. Однако Ластик сразу насторожился. Сегодня небывалая вещь. Правый глаз боярина был зажмурен, а левый открыт, и взирал на ангела цепко, расчетливо. Кажется, намечался какой-то важный разговор. Так и вышло. Походив вокруг да около, Василий Иванович наконец подобрался к главному. — Помнишь ли, о чем я с тобой толковал в самый первый день, когда Борис умер? — Что выждать надо? — Час этот настал. Дела Годуновского щенка совсем плохи. Самозванец двинулся в поход. Его рать невелика числом, но полна задора. А в нашем войске, когда носят мои люди, ропот и смятение. Не хотят стрельцы за Федьку Годунова свою кровь проливать, и бояре в него не верят. Пора, царевич. — Сколько раз говорено, не царевич я, — нервно ответил Ластик. — Ты, ангел Божий, присланный на землю, а это еще выше. Не робей, все сам исполню, от тебя ничего и не надобно. И так уж по Москве слухи ходят. Сам нарочно людишек послал нашептывать. Будь-то вывез князь Шуйский гроб с мощами Дмитрия из Углича. Покропили тот гроб святой водой, и восстал царевич живой и нетленный. Видели ведь тебя тогда, князь Мстиславский и прочие. Запомнили, как Борис на тебя перстом указывал? А некоторые приметили и бородавку на правой щеке. Ее мы тебе снова приклеим. Поверят бояре, никуда не денутся. Ясно им, что Федор против вора не сдюжит, ибо еще зелен. За тобой же я стоять буду, Шуйский. И народ московский, он чудеса любит. Одним ударом свалим и Годуновых, и Гришку Отрепьева, вот увидишь. На миг князь открыл второе око, и Ластик вспомнил Соломкины слова. Близок час, когда Шуйский сможет на мир смотреть в оба глаза, сверху вниз. Будешь ты законный государь, а головушку земными делами заботить тебе ни к чему. Все я, твой верный холоп, исполнять буду. Как было не восхититься дальним, шахматным умом Василия Ивановича? Ловко он все измыслил, подготовил, выбрал точный момент и обезопасил себя на будущее. Новый малолетний царь будет целиком и полностью от него зависеть. Ни родни у него, ни друзей. Жизни не знает вовсе. А правда, про его происхождение известно одному лишь Шуйскому, во всяком случае так считает боярин. Да князь еще и намерен его своим зятем сделать. На троне усядется кукла, а править станет верный холоп. Глядя в упор на растерявшегося Ластика, боярин сказал: «Соглашайся, иначе пропадем все. Придет в Москву вор со своими поляками да казаками, знатных людей показнит, пограбит, и тебе головы не сносить. Прознается он про твое воскрешение, опасен ты для него. А коли сейчас Годунова скинем, да тебя народу предъявим, все еще перевернется, войско воспрянет духом, и побьем мы самозванца. Ты как-никак бывший ангел, не верю, чтобы совсем уж бросил тебя Господь. Книгу у тебя опять же волшебная». «Нет ее», — быстро сказал Ластик. «Сколько раз повторять, ее назад на небо забрали». «Ну, забрали так забрали». Шуйский нагнулся, зашептал: «Соломонне тебе, как подрастешь, хорошей женой будет. Люб-то ей. Станете жить, поживать, как голубок с голубкой, а я, старик, на вас порадуюсь». У Ластика голова шла кругом. «Подумать надо», — пролепетал он, а сам решил: «Ночью рискну. Потихоньку достану у Небук и спрошу, был ли на Руси такой царь, Дмитрий I. Подумай, подумай», — ласково молвил Василий Иванович. «Только недолго, не равен час». И не успел договорить. Дверь распахнулась от толчка. Вбежал Ондрейка Шарафудин. Рожа бледная, глаза горят. Никогда еще Ластик его таким не видел. «Беда, боярин! Гонец прискакал с под кром. Иуда Басманов передался.